Программу «Лестницы» доработали и снова поставили на голосование в СОП. Уэйд переговорил с несколькими делегатами. По его словам, у «Лестницы» были неплохие шансы. В этой редакции целью программы стал первый контакт человечества и инопланетян, а не просто запуск зонда. Кроме того, человек, отправленный навстречу флоту, мог стать бомбой с часовым механизмом, заложенной в самое сердце врага. Агент, искусно пользуясь превосходством людей в науке хитрости и обмана, потенциально мог изменить ход войны. Поскольку этим вечером на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН собирались объявить о проекте «Отвернувшиеся», сессию СОП отложили на час. Сотрудники АСР дожидались в вестибюле зала Генеральной Ассамблеи. На предыдущей сессии СОП приглашали только Уэйда и Вадимова, все прочие оставались за дверьми на случай, если СОП решит задать им какой-нибудь технический вопрос. Но на этот раз Уэйд попросил Чен Синь проследовать за ним и Вадимовым в зал заседаний. Высокая честь для скромного технического специалиста невысокого ранга. Заседание Генеральной Ассамблеи завершилось. Чен Синь и ее коллеги увидели, как окруженный кольцом репортеров мужчина, должно быть один из только что назначенных отвернувшихся, проходит через вестибюль и покидает здание. Поскольку сотрудники АСР работали только над лестницей, большинство из них не интересовалось другими проектами, лишь двое-трое вышли наружу, чтобы взглянуть на новоиспеченного отвернувшегося. Поэтому, когда произошло вошедшее в историю покушение на Ло Цзи, никто из группы АСР не услышал выстрела. Они только увидели сквозь стеклянные двери внезапно возникшую суматоху. Чен Синь вместе с другими работниками АСР выбежала на улицу, ее тотчас же ослепили прожекторы зависших над площадью вертолетов. «Боже мой, отвернувшегося убили!» — крикнул, подбегая к ней, один из коллег. «Говорят, он получил несколько пуль прямо в голову!» «Кого назначили отвернувшимися?» — без особого интереса спросил Уэйд. «Да я и сам не уверен. Мне кажется, трое из них хорошо известны. Четвертый — тот, кого убили. Ваш соотечественник!» — работник АСР кивнул в сторону Чен Синь. «Но о нем никто до сих пор не слышал. Самый обычный человек!» «Мы живем в особенное время. Обычных людей больше нет», — заявил Уэйд. «На совершенно случайного человека могут возложить тяжелую ответственность, а важного чиновника — сместить». Он взглянул сначала на Чен Синь, потом на Вадимова. В этот момент секретарь СОП отозвал Уэйда в сторону. «Он угрожает мне», — прошептал Вадимов Чен Синь. «Наорал вчера на меня и сказал, что ты без труда меня заменишь». «Михаил, я...» Вадимов поднял руку, чтобы остановить ее. Яркий луч вертолетного прожектора просвечивал его ладонь насквозь, и та отливала розовым. «Он не шутит. Наше агентство не обязано придерживаться обычных кадровых процедур. Ты напористая, хладнокровна, трудолюбивая и к тому же изобретательна. Ты подходишь к своей работе с гораздо большей ответственностью, чем можно ожидать от человека на этой должности. Редкое сочетание достоинств в твоем возрасте. Синь, я и в самом деле рад, что ты можешь заменить меня. Но поверь, я могу делать такие вещи, на которые ты органически не способна». Вадимов окинул взглядом царящий вокруг хаос. «Ты не продашь свою мать в бордель. Когда дело доходит до этой особенности нашей профессии, ты все еще дитя. И я бы очень хотел, чтобы ты такой и осталась». Подошла Камилла с ворохом бумаг в руках. Чен Синь подумала, что это предварительный отчет о возможности осуществления программы «Лестницы». Камилла подержала документы несколько секунд, но затем, вместо того, чтобы передать бумаги одному из них, с размаху швырнула их на землю. «Да пошли они ко всем чертям!» — вскричала Камилла, перебивая грохот вертолетов. Несколько прохожих обернулись. «Эти проклятые свиньи способны только копошиться в грязи!» «О ком вы говорите?» — спросил Вадимов. «Обо всех! О человечестве! Полвека назад мы разгуливали по Луне, а сегодня у нас ничего нет, и мы ничего не можем сделать!» Чен Синь наклонилась и собрала бумаги. Это в самом деле был предварительный отчет. Они с Вадимовым пролистали несколько страниц, но такой сложный технический документ невозможно читать по диагонали. К ним вернулся Уэйд. Секретарь СОП сообщил, что заседание начнется через 15 минут. В присутствии шефа АСР Камилла немного успокоилась. «НАСА провело в космосе 2 испытания прототипа импульсного ядерного двигателя. Все цифры в отчете. Если коротко, то наша капсула по-прежнему слишком тяжела, чтобы разогнаться до требуемой скорости. По их расчетам, масса всего зонда не может превышать 5% от нашего варианта. 5%! Это же 10 килограммов!» «Впрочем, у них нашлись для нас и хорошие новости. Массу паруса можно уменьшить до 10 килограммов. Они сжалились над нами и сказали, что мы можем рассчитывать на 500 граммов полезной нагрузки, но не граммом больше. Иначе понадобится усилить тросы для паруса. Каждый дополнительный грамм полезной нагрузки отзовется 3 граммами тросов. Поэтому в нашем распоряжении только 0,5 килограмма. Ха-ха, точно как наш ангел и предсказывала. Капсула легкая, как перышко». Уэйд улыбнулся. «Предложим полететь Монье, котенку моей матери. Впрочем, даже ему придется вдвое похудеть». Когда вокруг него сосредоточены с удовольствием работали, Уэйд ходил мрачный, как туча. Когда все падали духом, Уэйд смеялся и шутил. Чен Синь думала, что у него просто такой стиль руководства. Но Вадимов сказал, что она совсем не разбирается в людях. Настроение Уэйда не имело ничего общего ни со стилем руководства, ни с желанием подбодрить сотрудников. Он всего лишь наслаждался отчаянием других, даже тогда, когда ему самому стоило бы разделить их уныние. Чен Синь удивилась, что Вадимов, всегда хорошо отзывавшийся о других, так плохо думает о Уэйде. Но сейчас, похоже, Уэйд и в самом деле радовался, глядя на утративших надежду подчиненных. У Чен Синь больше не осталось сил. Сказалось многодневное переутомление. Колени девушки подкосились, и она опустилась на лужайку. «Встать!» — приказал Уэйд. Впервые Чен Синь не исполнила его приказа. Лежа на траве, она прошептала. «Как же я устала!» «Ты и ты!» — распорядился Уэйд, указывая пальцем на Камиллу и Чен Синь. «С этого момента запрещаю вам вот так терять над собой контроль. Вы должны идти вперед, не останавливаться ни перед чем». «Нам некуда идти», — возразил Вадимов. «Остается лишь опустить руки». «Вам только кажется, что идти некуда. И это потому, что вы не умеете плевать на последствия». «Что же делать с сессией СОП? Отменить?» «Нет. Продолжаем, как будто ничего не произошло. Но у нас нет времени, чтобы исправить документацию. Зачитаем новый план с трибуны». «Какой новый план? С котенком весом в 500 граммов?» «Нет, конечно». В глазах Вадимова и Камиллы вспыхнул огонек надежды. Чен Синь тоже собралась силами и поднялась с земли. Четвертого отвернувшегося погрузили в скорую и увезли под охраной армейских бронетранспортеров и вертолетов. На фоне огней Нью-Йорка Уэйд казался черным призраком с глазами, сияющими холодным светом. «Мы отправим только мозг», — заявил он.